Дом — это ваша нынешняя цель? Если бы не это, вы могли бы повидать галактику как следует, — заметил Торн. Не уверен, можно ли добавить в судовую роль дендорийцев корабельного музыканта, но... Николь покачала головой. «Домой», — твердо заявила она. «Я устала все время бороться с земным притяжением. Я устала быть одна. По ночам начались кошмары, будто у меня растут ноги». Торн слегка вздохнул. «У нас живет небольшая колония планетников», — намекнула Торну Николь. «Они оснастили свой астероид искусственной гравитацией, как настоящая планета, только сквозняков нет». Майлз капельку встревожился. «Потерять командира корабля, доказавшего ему свою верность?» «А-а-а», — протянул Торн столь же грустным голосом, как и Николь прежде. «Ваш пояс астероидов так далеко от дома». «Значит, когда-нибудь вы вернетесь на колонию Бета?» — спросила она. «Или ваш дом и семья — дендорийские наемники?» «Мои чувства не столь глубоки», — улыбнулся Торн. «В основном я болтаюсь тут из-за непомерного любопытства и желания увидеть, что же будет дальше». Торн одарил Майлза странной улыбкой. Торн помог Николь забраться обратно в голубую чашу. Быстро проверив системы, она снова воспарила вверх. Столь же, нет, более, подвижная, чем ее двуногие спутники. Чуть покачавшись, она радостно поглядела на Торна. «До эскобарской орбиты осталось лишь 3 дня», — с сожалением заметил Торн. «Всего 72 часа. 4320 минут. Сколько можно успеть за 4320 минут?» «Или сколько раз?» — прозаично поправил про себя Майлз. «Особенно если не спать». А сон как таковой Белл не имел в виду, если Майлз правильно понял намеки. «Что ж, удачи обоим». Тем временем Торн вывел Николь в коридор. «Позвольте мне показать вам корабль. Иллирийской постройки. Это немного в стороне от вашего маршрута, понимаю. Как Ариэль впервые попал в руки дендорийцев, это целая история. Мы тогда еще были наемниками Ассера». Николь подбодрила его хмыканьем. Майлз подавил завистливую ухмылку и пошел в другую сторону, разыскать доктора Канаба и исполнить свой последний неприятный долг. Когда дверь лазарета с шипением открылась, Майлз смущенно отложил в сторону пневмошприц, который вертел в руках. Развернувшись на вращающемся кресле, он увидел, как входят Таура с сержантом Андерсон. «Бог мой!» — пробормотал он. Андерсон обозначила салют. «Явилась по вашему распоряжению, сэр!» У Тауры дернулась рука. Она не знала, пытаться ли ей имитировать воинское приветствие или нет. А Майлз глядел на Тауру, приоткрыв рот в невольном восхищении. Она преобразилась именно как он мечтал, или даже больше. Неизвестно, как Андерсон уговорила складской компьютер так отойти от обычных размеров, но она заставила его выдать полный комплект дендорийской формы в пору Тауре. Новенькую хрустящую серо-белую куртку с карманами, серые брюки, начищенные высокие ботинки. Лицо и волосы Тауры были настолько чистыми, что сияли сильнее ботинок. Темные волосы были зачесаны назад, в аккуратную, даже интригующую косу, свитую на затылке. Майлз не видел, куда уходили концы волос, и отливающую неожиданным красноватым блеском. Она выглядела, если не накормленной до отвала, то, по крайней мере, не изголодавшейся. Глаза глядели с радостью и интересом. Не те запавшие в глазницах желтые огни, какие он увидал в первый раз. Даже с такого расстояния он чуял, что после возможности как следует напиться и почистить зубы и клыки, ее дыхание перестало отдавать ацетоном. Наследство нескольких дней в подвале Реаваля на диете из одних сырых крыс. С огромных рук сошла корка грязи и, штрих подсказанный вдохновением, ногти-когти были не срезаны, а приведены в порядок, обточены и покрыты радужным перламутрово-белым лаком, дополняющим серо-белую форму, точно драгоценная бижутерия. Лаком из своих личных запасов явно поделилась сама сержант. «Потрясающе, Андерсон!» — в восхищении проговорил Майлз. Андерсон горделиво усмехнулась. «Вы это имели в виду, сэр?» «Да, именно это». Лицо Тауры светилось отраженным восхищением самого Майлза. «Ну и как тебе твой первый скачок?» — спросил он у нее. Длинный рот дрогнул. Майлз догадался, что это она пытается наморщить губы. «Я испугалась, что больна. У меня так внезапно закружилась голова, но сержант Андерсон объяснила, в чем дело». «Никаких галлюцинаций, странного растягивания времени?» «Нет, но это не было... Ладно, хоть недолго». «Хм, не похоже, чтобы ты одна из счастливчиков или несчастных, способных пройти отбор на способность к скачковому пилотированию. Из-за талантов, которые ты продемонстрировала вчера утром на посадочной площадке Риаваля, десантники ни за что не хотели бы отдать тебя на мостик». Майлз помолчал. «Спасибо, Лорен. Отчего я тебя сейчас отвлек?» «Стандартная проверка систем катеров, консервация. А Таура глядела через плечо, как я работаю». «Хорошо, продолжай. Я пришлю Тауру обратно, когда она закончит дела здесь». Андерсон неохотно вышла, явно сгорая от любопытства. Майлз подождал, пока дверь шорохом не закроется, и лишь тогда заговорил снова. «Сядь, Таура. Как первые сутки с дендарийцами тебя устроили?» Она улыбнулась и осторожно присела на вращающееся кресло, заскрипевшее под нею. «Просто здорово». «А...» Майлз колебался. «Понимаешь, когда мы доберемся до Эскобара, ты выберешь свой собственный путь. Тебя никто не заставляет присоединиться к нам. Я пригляжу, чтобы там, на планете, у тебя был начальный капитал». «Что?» Ее глаза в испуге расширились. «Я хочу сказать, я слишком много ем». «Вовсе нет. Ты сражаешься за четверых, так что мы уж точно в состоянии кормить тебя за троих. Но мне необходимо кое-что прояснить, прежде чем ты примешь присягу новобранца». Он откашлялся. «Я пришел к Риавалю не для того, чтобы завербовать тебя. Помнишь, за пару недель до того, как Бхарапутра тебя продал, доктор Канаба сделал тебе в ногу укол. Иголкой, не пневмошприцем». «О, да». Она бессознательно потерла ногу. «Получилась шишка». «Он сказал тебе, что это?» «Прививка». «Она была права при нашей первой встрече. Люди все время лгут». «Ну так это была не прививка. Канаба использовал тебя как живое хранилище сконструированного биологического материала, молекулярно связанного и спящего», — торопливо добавил он, когда она заерзала и беспокойно поглядела на ногу. «Он заверил меня, что материал не способен активироваться самопроизвольно. Моим первоначальным заданием было всего лишь забрать доктора Канабу. Но он не ушел бы без своих генокомплексов». «Он собирался взять меня с собою?» — взволнованно изумилась она. «Значит, это ему я должна сказать спасибо за то, что он прислал тебя ко мне?» Хотел бы Майлз видеть лицо Канабы при таком спасибо. «И да, и нет. Точнее, нет». Он продолжил резко и прямо, прежде чем решительность успела его покинуть. «Тебе не за что благодарить ни его, ни меня. Ему требовалось взять от тебя только образец ткани, и он послал меня за ним». «Значит, ты должен был меня оставить на... Вот почему Эскобар?» Она все еще не могла понять. «Это было везение», — отчаянно продолжил Майлз, «что я потерял своих людей и оружие прежде, чем мы, наконец, встретились. Канаба и мне солгал. В его защиту можно сказать лишь то, что у него была смутная мысль спасти тебя от жестокой участи риавалевской рабыни. Он отправил меня убить тебя, Таура. Он отправил меня прикончить чудовище. Хотя мог бы попросить меня спасти заколдованную принцессу. Мне не особенно нравится Канаба. Да и я сам. В риавалевском подвале я бессовестно лгал тебе, потому что считал, что обязан выжить и победить.